Поместив демонический дух в свой сосуд души, я сразу слился с ним воедино. Моя черная броня приобрела форму чешуек, из-под которых вырывалось пламя. Окружающая температура сразу стала для меня терпимее, и даже лава, что стала стекать по стенам, начала восприниматься как кипяток, но вполне терпимый. Уж лучше термические ожоги, чем мгновенно обратиться в прах. Поток лавы все не останавливался, наоборот становился все сильнее. Лава, в которую обратились тонны горной породы, что некогда были стенами пещеры, как и любая жидкость, начала стекалась в наиболее низкую точку, и она несла меня прямо к центру пещеры, в которой бушевало пламя, раскаленное до бела. Огромный кусок потолка упал рядом со мной, накрывая волнами лавы. Погрузившись в пучину, я ощутил, как духовная сила стремительно уменьшается, пытаясь поддержать слияние и защитную технику. Рывком вырвавшись из объятий лавы, я из последних сил забрался на обрушившийся кусок потолка. Пламя, что било из прохода, сошло на нет, однако свое дело сделало. Стены туннеля, что вел к озеру, задрожали и рассыпались, подточенные лавой изнутри. Тут же вся масса лавы, что образовалась в пещере, хлынула по расширившемуся проходу вместе с нерасплавленными кусками стен. Последнее, что я запомнил, это обрушившийся на меня кусок стены и дикую боль в ноге, после чего мое сознание угасло. Маккинси сидел в небольшой келье, куда не было допуска никому, кроме двух его братьев по монастырю. Он вглядывался в свиток, в котором были отмечены названия всех защитных свитков стального ранга. Каждый из этих свитков был огромной редкостью, потому что хоть они и были стального ранга, но сила, что была заключена в них, вполне могла выдержать несколько атак легендарного ранга. Его предшественник был мастером нанесения символов высшего ранга, гений, что рождается раз в несколько поколений, и еще, будучи на стальном ранге, создал эти шедевры. К сожалению, нынешний настоятель, что занимает должность мастера нанесения символов, даже в подметке ему не годится. И сейчас один из этих свитков был использован. Это не могло не омрачать мысли старика, ведь использованный свиток он лично передал Мавыю. Пусть они и не были близкими родственниками, но за все прожитые годы Маккинси уже успел похоронить свою возлюбленную и их детей. Осознание, что их поселение является последним оплотом человечества, ложилось неподъемным грузом на его плечи. Какова же была его радость в тот миг, когда этот мальчишка пришел из-за завесы вьюги и принес надежду, что они не одни и его семья не канула в пучине темной эпохи. И вот теперь он смотрел на свиток, где выгорали символы с названием защитного свитка, и его сердце наполняло боль, которую, как он думал, он уже давно позабыл. В дверь легонько постучали. Настоятель, раздался тихий голос снаружи. «Уважаемый Емая ожидает в переговорной, как вы и просили». «Да, уже иду». Войдя в небольшую комнатку с открытыми окнами, в которой задувал теплый весенний ветерок, приносящий с собой запахи травы и распускающихся цветов, Маккинси сразу протянул свиток Емая. «Вот уже второй день отряд, состоящий из сотни воинов, слуг и сборщиков ингредиентов, был на марше, двигаясь из города Каменного Цветка в сторону лавовых низин. Этот отряд состоял из человеческих кланов, живших здесь со времен темной эпохи. В центре отряда шли два молодых человека. Один, закованный в стальную броню, украшенную вставками из солнечного металла, всем своим видом показывал военную дисциплину и выправку. Байшугун был из семьи Белого Дерева и назначен на должность командующего этого отряда. Он очень гордился этим назначением и всеми силами старался доказать, что получил должность за свои навыки, а не потому, что является средним сыном главы семьи. Рядом с ним шел Цай Дан, младший сын семьи Черной Черепахи, одной из богатейших семей города Сотни Гейзеров. В отличие от Байшугуна он был одет в дорогой халат, расшитый золотыми нитями, на его поясе висел меч, инкрустированный рубинами по всей длине рукояти. Байшугун всегда ответственно относился к заданиям, что ему поручали, и поэтому он терпел, терпел, скрипя зубами и проявляя недюжинную выдержку, чтоб не набить Цай Дану морду, ведь он был воплощением всего того, что презирал Гун в людях. Уже второй день по кругу этот самовлюбленный засранец рассказывал обо всех своих мнимых победах, как на поле боя, так и на любовном поприще. А ведь Гун точно знал, что Дан никогда ни с кем не сходился один на один, а вместо него всегда сражались слуги, либо он добивал уже поверженного противника. Да и любовные победы его были только в публичном доме, из которого он его вытащил, чтоб последний хотя бы отдал приказ своим людям на выдвижение. Если бы Дан не приходился кровным братом невесты наследника их семьи, он бы уже давно набил тому рожу и с чистой совестью оставил бы его умирать в пустошах подземного царства. Но приказ главы был однозначен, а идти против прямого приказа главы Гун не смел. «Брат Гун», — пропищал Дан, — «не пора ли сделать привал? Я уже все ноги истер в кровь». «Брат Дан», — процедил Байшу Гун, сжимая кулаки, — «мы снялись с лагеря всего 2 часа назад. О каком привале может идти речь на твоем золотом ранге?» «Да ладно тебе, брат Гун, куда ты так торопишься? К моменту, как мы придем, эта трусливая темная гильдия снова сбежит, и у нас не будет никаких доказательств». «Вот именно, Дан, они снова сбегут, и нас снова обвинят в нападениях на другие нечеловеческие кланы и грабеже сборщиков огненного коралла. Если ты не забыл, лавовые низины являются местом сбора огненного коралла, и по договору в дни, когда лава отступает, позволяя собрать больше столь ценного ингредиента, никто в лавовых низинах не сражается». «Ой, да брось, это был устный договор наших предков. Если он не закреплен на бумаге, то он ничего не стоит». «Брат Дан», — сказал Байшу Гун, начиная закипать, — «ты забываешь, что есть такие понятия, как честь и слово, которые стоят дороже каких-то каракулей на бумаге. Особенно здесь, в подземном царстве, где человеческие кланы в меньшинстве. Ах, это благородство исследования чести и слову. Вот поэтому ты такой искушный. Вот недавно я затащил в постель очаровательную девушку с нежной кожей цвета белого лотоса и грудью, что с трудом умещалось в моих ладонях. Хватит. Все прекрасно знают, что ты задурил бедной девушке голову обещаниями жениться на ней и позаботиться о ее семье, а когда она тебе наскучила, вышвырнул прочь. И вот это самое забавное, она реально поверила, что я женюсь на дочери владельца небольшой таверны», — сказал Цай Дан, давясь от смеха. Сжав в беззвучной злобе кулаки, Гун быстрыми шагами направился в начало колонны, желая оказаться от этой сволочи как можно дальше. В обычные дни лава, попадая в низину, растекалась по ней, образуя уникальное место. Большие и маленькие островки, окруженные потоками лавы, захватывали огромную площадь. На этих островках обитало много разных демонических зверей, питающихся дарами лавовых рек. Но в это время лавовые низины представляли собой жалкое зрелище. Лава ушла, обнажая русло своих рек, а вместе с ним и огненные кораллы, что высоко ценились, как главный ингредиент для зелья огнестойкости. Демонические звери, обитающие на островах, также мигрировали, пытаясь занять лучшие острова, на которых росла огненная трава. Конечно, за лакомые кусочки происходили стычки между демоническими зверями. К тому же в уменьшении популяции им активно помогали все расы, что пришли на сбор коралла. Но не только мигрирующие демонические звери были опасностью для сборщиков. Всегда найдется идиот, что умудрится попасть в небольшие речушки лавы, что остались на дне русла, или поцарапается огненным кораллом, прожигая свою плоть до костей. Невзрачный мужик в обносках вылез из русла реки и с трудом дополз до камня, что лежал на этом островке. Он облокотился на него, всей душой проклиная людей и тот день, когда владыка подземного царства впустил их. Его кожа была серая и покрыта каменными наростами. Мужик вспоминал те дни, когда был гордым членом клана каменных горгулий, и чуть было не заплакал, осознавая, что сейчас он просто раб, сборщик коралла. Ему не было дела до того, что рабом его сделала темная гильдия. Он ненавидел все человеческие кланы. Рядом с ним приземлилась тощая фигура. «Керн, вставай, надо работать, или надсмотрщик высечет тебя». «Какой смысл, Лу, нас все равно похоронит здесь, как только лава вернется». «Да хорош уже слушать этого придурка. Эти темные эльфы слабаки и трусы. В отличие от них, мы горгульи, и у нас есть шанс выбраться». «Ага, напомни, что они сделали с Киром. Они заживо кинули его в лаву, при этом смеясь над его агонией. Я уже тебе говорил, тот старик рассказывал, что они содержат рабов под их зданием в Черном городе. С твоим родством с камнем и моими крыльями мы выживем здесь и сможем сбежать из тех катакомб сразу к своим». «Эй, вы двое, вы чего прохлаждаетесь?» — крикнул человек с соседнего островка и перепрыгнул устье реки. «Пепе, простите, гг, господин, мы», — заикаясь, сказала крылатая горгулья. Начав судорожно осматриваться, ища выход из незавидного положения, его взор упал на обугленную руку, что торчала над камнем. «Мы нашли тут кое-что интересное, ленивый ублюдок. Ты считаешь, что очередной уголек дает тебе право прохлаждаться, произнес надсмотрщик и кулаком врезал по лицу крылатого. «А ты чего расселся?» И ногой ударил в грудь второго, впечатывая его в валун. От удара камень покачнулся, сбрасывая с себя тело. Его рука была покрыта черной коркой, а все тело покрывали страшные ожоги, но, приземляясь на твердую землю, он непроизвольно вскрикнул от боли. «Что тут у нас?» — сказал надсмотрщик, ногой переворачивая тело на спину. Все то время, что надсмотрщик разглядывал лицо парня, двое рабов стояли, боясь пошевелиться и вызвать его гнев. «Ты», — указал он на крылатого, — «лети в ту сторону и приведи тамошнего надсмотрщика. Живо!» Уже через 10 минут рядом с первым стоял еще один надсмотрщик и также разглядывал парня. «Ну что, да, это точно он. Пусть лицо и в ожогах, но я точно уверен, что это Мавей. Но как, почему он здесь? Он же сейчас должен быть в монастыре. Какая нахрен разница, как он здесь очутился? Главное, что за его голову господин Гуиша возвысит нас и вернет в боевые группы. Ау, ау, подожди, чего? Стоит ли убивать его сейчас? О чем ты? Подумай сам, господину нужна его голова, но этот паренек сейчас беззащитен. Если господин Гуиша сможет наложить на него печать багровой крови, то получит шпиона не только в Светозаре, но и в монастыре. Хм, хорошая мысль, а если парнишка будет брыкаться, его в любой момент можно убить. Эй, вы двое, живо взяли тело и отнесли в лагерь. Глава 48 ред. Мое сознание походило на суслика, что высовывался из своей норы, но стоило прочувствовать всю ту боль, что испытывало мое тело, и не самую лучшую окружающую среду, тут же снова прятался в свою норку. В этот раз все было по-другому. Если раньше в моем сознании вспышками проявлялись образы лавовых рек и разных пещер, то в этот раз мое пробуждение было мягким и спокойным. Я плавал в каком-то тумане, где не было ни пола, ни стен, ни потолка. Оглядевшись, я так и не понял, где нахожусь. Всюду клубился туман, и почему-то он казался мне таким родным, будто был частью меня. Я плыл сквозь него, и мне навстречу стали попадаться маленькие пылинки, некоторые из них светились теплым желтым светом, как пламя от свечи, другие были цвета стали. Они проплывали возле меня, задерживаясь на мгновение, и уплывали дальше по своим, только им ведомым делам. Я протянул руки, и множество ближайших пылинок радостно ринулись ко мне, как щенок, бегущий к своему хозяину за очередной порцией любви и ласки. Какое-то время я игрался с ними, мысленно прося создавать разные формы, и они с радостью выполняли это. Вскоре я почувствовал, что где-то вдалеке присутствует другой разум. Направившись к нему, уже через пару мгновений я ощутил гнев и ярость, что исходили от сгустка пламени. Возле него не было белого тумана и песчинок, но время от времени он резко кидался в туман и пожирал его вместе с разноцветными пылинками. Демонический дух вожака лавовых демонов с жадностью и неутолимым голодом пожирал мою духовную и стихийную силу. Да, я уже понял, что нахожусь в своем сосуде души. Почему я здесь и как сюда попал, меня пока не интересовало, а вот то, что демонический дух пожирает мою духовную силу, разгораясь все сильнее, являлось проблемой, и я понял об этом инстинктивно. Почувствовав мое присутствие, демонический дух бросился ко мне, испуская волны ярости, гнева и желания поглотить меня. Я пожелал отгородиться от него, и туман тут же встал плотной стеной на его пути. Но этого было недостаточно, дух просто стал вгрызаться в стену, становясь все ярче и увеличиваясь в размерах. Тогда я призвал духовную силу и пылинки стихии и почувствовал, что все пылинки стихии откликнулись на мой зов со всего сосуда души и спешат ко мне на помощь. Усилием воли заключил демонический дух в сферу, стараясь хоть временно ограничить его продвижение. Как только пылинок стихии стало достаточно, я создал из них нити и соединил в канат. Трехцветный канат, где белая нить была соткана из духовной силы, желтая представляла стихию огня, а третья отсвечивала стальным блеском, стал опутывать демонический дух, сжимая его. Он сопротивлялся, вгрызаясь в канат, пытался разорвать его, но у него ничего не получалось. Канат, подкрепленный моей волей, все сильнее и сильнее сжимал демонический дух. Внезапно все мое сознание пронзила страшная боль. Я вскрикнул и ненадолго потерял контроль над канатом. Демонический дух тут же воспользовался моей слабостью и попытался вырваться. Я не понимал, что происходит, все мое сознание содрогалось от боли, и я с трудом мог удерживать сеть из каната, не давая вырваться демоническому духу. А потом я заметил, как где-то вдалеке по стенкам сосуда души поползли странные темные нити. Новая волна боли оповестила о том, что темные нити стали проникать в сосуд души. Они были словно живые и, попав в сосуд души, сразу ринулись ко мне. Одна из нитей мгновенно оплела мою руку, мое сознание вновь пронзило боль, но я смог заметить, что это не нити, а цепь. Цепь была толщиной в палец, и на каждом звене были острые шипы. Сама цепь была темно-бордового цвета, и казалось, что она сделана из крови. Усилием воли я разорвал цепь, что опутала руку, но на ее место тут же прилетела другая, и еще одна, и еще. Каждое их прикосновение ко мне несло боль, но я рвал их усилием воли, хотя с каждым мгновением становилось все сложнее, а цепей становилось все больше. Я попытался улететь от них, но это не принесло желаемого результата, зато дало мне мгновение, чтобы призвать на помощь. Духовная сила вместе с пылинками окутали меня, подчиняясь моей воле, и создали что-то наподобие латного доспеха. Теперь цепи не причиняли такой боли, когда касались меня, но они все равно пытались опутать меня и лишить подвижности. Им это почти удалось, когда внезапно все прекратилось. Они все еще находились в моем сосуде души, но безвольно висели, как будто лишились управления. Я начал быстро срывать их с себя, стараясь как можно скорее освободиться, и тут волна ярости накрыла меня. Обернувшись, я увидел, что демонический дух сожрал сеть, сдерживающую его, и ринулся к цепям, что безвольно плавали в тумане духовной силы. Они стали словно бензином для затухающего пламени. В одно мгновение пламя демонического духа вспыхнуло во все стороны, поглощая все на своем пути. Меня накрыла волна пламени и попыталась прогрызть доспех. В некоторых местах ей это даже удалось. Тяжелые багровые капли падали на стальной нагрудник, на котором пылали золотым огнем символы, защищая своего владельца. «Как, демоны, вас задери, это произошло, почему он оказался тут?» — билось в голове Байшугуна. Казалось, план был продуман до мелочей, но, как это часто бывает, весь план начал трещать по швам. Ворвавшись в главную палатку вместе со своими заместителями, Гун застал странный ритуал над каким-то пареньком. Единственное, что он успел сделать, это выставить технику щита, чтобы сбить траекторию копий тьмы, что летели в них. Но этого оказалось недостаточно, за копьями пришла волна тьмы и отбросила парней на десяток метров. А потом все завертелось. Второй старейшина темной гильдии Гуйша носился по полю боя, принося хаос и смерть. Гун аккуратно оглянулся по сторонам, стараясь не выпускать из поля зрения Гуйша. Всюду валялись трупы его подопечных, но где-то позади еще слышались звуки сражения. «Это, наверное, резервный отряд пришел нам на помощь». Еще до начала операции Гун разделил отряды, оставив половину в резерве. «Так на всякий случай, а у тебя неплохие сокровища», — сказал Гуйша, паря в высоте с помощью странных темных крыльев. «Давай сделаем так, ты преклонишься передо мной, а я оставлю твоих людей в живых. Ну и естественно эти доспехи и меч станут твоим взносом для вступления в темную гильдию». «Да пошел ты, я лучше умру, чем преклонюсь перед таким чудовищем, как ты», — ответил Гун, сплюнув кровь. «Умрешь», — рассмеялся Гуйша. «О, нет, нет, смерть еще надо заслужить. Ты прервал нанесение печати, поэтому займешь место рядом с ним», — сказал Гуйша, показывая на палатку. «Ты будешь служить мне, как и он, хочешь ты того или нет». Три черных копья разрезали воздух, направляемые волей старейшины темной гильдии. В ответ Гун взмахнул мечом и отправил волну света, сбивая траекторию копий. Но одно все-таки достигло цели, и на доспехе вновь вспыхнули золотые символы. Байшугун крепче сжал рукоять меча, он прекрасно понимал, что без этих двух сокровищ семьи ему на его пятой звезде золотого ранга ни за что не выстоять против Гуйша. Но он не мог сдаться. Сейчас его подчиненные добьют остатки темной гильдии и вытащат раненых с поля боя, а до этого он должен выстоять и выиграть время. И вновь три черных копья разрезали воздух, но направлены они уже были не на Гуна, а в сторону его подчиненных. Гун с трудом успел создать световые щиты на их пути и изменить траекторию. «Проклятый Гуйша играет со мной», — мелькнула мысль, глядя на то, как Гуйша смеется. «Ну же, склонись передо мной, пока от твоих людей хоть что-то осталось», — сказал Гуйша с усмешкой. «Как долго еще твои сокровища смогут продержаться? Знаешь, я даю тебе слово, что как только ты станешь служить мне, я отпущу твоих людей живыми и относительно здоровыми. Что скажешь?» Мой ответ прежний. Внезапно страшное давление духовной силы обрушилось на сражающихся. Не ожидая такого, Гуйша упал на землю, а символы на доспехе гуна вспыхнули с новой силой. Они оба медленно, насколько позволяло давление духовной силы, повернулись к палатке. На месте палатки возник огненный смерч не меньше 10 метров в диаметре и поднимался ввысь, так что казалось, будто он достает до потолка подземного царства. Через мгновение пламя взорвалось, накрывая всех огненной волной. На месте огненного смерча в 10 метрах над землей висело странное существо. Оно походило на человека. Его кожа была темно-коричневого цвета, и казалось, что под ней находится лава. Пальцы рук и ног оканчивались когтями, а голову венчала пара рогов. Огненные волосы и массивный хвост, как у ящерицы, говорили, что с человеком оно имеет лишь отдаленное родство. Сегодня какой-то долбанный день сюрпризов. Сначала старейшина темной гильдии, которого здесь не должно было быть. Теперь непонятно откуда взявшийся демонический зверь легендарного ранга. Надо как можно скорее уводить отсюда людей, промелькнуло в голове Байшугуна. Императорский эфрит, какого ха, прошептал Гуйша, будучи бледным как мел. Удачи тебе в разборках с этим, сказал Гуйша, быстро раскрывая крылья и уносясь прочь от эфрита. Среагировав на движение, эфрит развел руки и поднял их на уровень плеч. Тут же со всех сторон к нему стала притягиваться лава из небольших ручейков. Через мгновение возле него образовались три лавовых шара, все это заняло всего пару вздохов. Небольшое движение рук, и вот уже шары из лавы несутся в сторону Гуйша, который как раз пролетает над людьми Байшугуна. Недолго думая, Гун собрал всю духовную силу, что сейчас наполняло его, и направил в доспех, активируя заложенную в него технику, создавая щиты в несколько слоев. Взрыв от столкновения шаров об щиты был настолько ужасным, что Гуну показалось, будто у него выгорели глаза от этих трех солнц, что вспыхнули вблизи от него. Его протащило с десяток метров, и он на мгновение потерял сознание. Придя в себя, он первым делом попытался найти меч, который выронил во время взрыва. Ощутив надвигающуюся духовную силу, он поднял взгляд и понял, что все кончено. Огромный огненный смерч надвигался на них, и в этот раз у него не было ни меча, ни духовной силы, чтобы хоть как-то отразить эту атаку. Небольшая группа, одетая в монашеские одеяния, вышла на край лавовых низин. «Ты точно уверен, брат Тао?» «Да, главный настоятель, след его духовной силы ведет туда», сказал монах, указывая в сторону лавовых низин. «Похоже, мы в подземном царстве». «Емо рассказывал мне о нем», произнес Емао, подойдя к настоятелю Макинсию. «Давайте поспешим, у меня плохое предчувствие. Должно произойти что-то непоправимое», сказал Макинси, срываясь на бег. Все в группе, кроме Макинсия, были стального ранга и прекрасно могли разглядеть травинку в паре километре от них. Поэтому, даже находясь в паре километров, они не пропустили огненный столб, бьющий ввысь последующее появление эфрита. «Старший настоятель», сказал Тао, догнав Макинсия, «я чувствую частички духовной силы Мавы от того демонического зверя». «Что это значит, брат Тао?» спросила единственная девушка в группе, не прекращая движения. «Это значит, сестра Винлинг, что ученик Вэй не справился с демоническим духом и стал одержимым», ответил Макинси, сжимая зубы и ускорился, оставляя позади группу. «Вот и все, надо было все-таки набить Цайдану морду, а не быть таким правильным», подумал Гун, пытаясь встать, чтобы достойно встретить смерть. Резкий порыв ветра чуть не сбил его с ног. Он не заметил, откуда появился этот однорукий монах, но то, что произошло потом, надолго сохранится в его памяти. Монах, стоя в боевой стойке, выбросил руку вперед, нанося удар по огненному смерчу. В следующее мгновение смерч, как будто разорвало изнутри, и Гуна снесло на несколько метров обжигающим ветром. Не только Байшугуна сбила взрывной волной от уничтоженной техники, и Фрид поднялся на ноги, с яростью в глазах смотря на однорукого старика. В следующее мгновение он почувствовал опасность и попытался отскочить в сторону. На то место, где он был мгновение назад, приземлился странный человек. От него расходились волны так ненавистной ему стихии. Ема сделал выпад мечом, заполненным под завязку духовной силой с атрибутом вьюги. Ифрит отбил атаку когтями левой руки и сам попытался вонзить свои когти в человека, но удар пришелся на подставленный меч, и вот ему приходится пригибаться и уходить в сторону от смертоносного оружия. Человек как будто ждал этого, и в момент, когда Ифрит приземлился, под его тогами расцвел ледяной цветок, сковывая его ноги. Емая не заставил себя долго ждать, Он нанес удар мечом по диагонали в грудь демонического зверя, и на выжженную землю пролилась кровь. Техника сдержала Ифрита всего на один вздох, и он почти в упор выдохнул пламя, отгоняя человека. Его рана почти мгновенно затянулась. Конечно, такая атака не смогла причинить вред Ямаа, он слегка отпрыгнул в сторону, уходя из-под нее, и продолжил наседать на демонического зверя. Ифрит не стал избегать Ямаа, также перейдя в ближний бой. Они оба атаковали, парировали атаки и наносили контрудары, постепенно их тела стали покрываться кровью. Для Ифрита это не имело значения, сама местность, заполненная законом пламени, была на его стороне. Хоть он и получал более тяжелые ранения, но они почти моментально заживали, и о расходах духовной силы он не думал, с легкостью восполняя ее из окружающей среды. «Брат Таа», — позвал Маккинси. «Да, главный настоятель, скажи, ты уверен, что духовная сила Мавыя все еще присутствует в этом демоническом звере?» Монах средних лет с полностью бритой головой уставился на сражающихся немигающим взглядом. Он простоял так несколько вздохов, а потом встрепенулся, будто отходя от сна. «Да, главный настоятель, она все еще присутствует, но очень мало. Спасибо». Для Маккинсия, обладающего атрибутом ветра и свободно оперирующего законом ветра, благодаря искре, не составляло особого труда передать сообщение на большие расстояния. Он даже мог общаться с кем угодно на расстоянии в несколько километров. «Брат Ямаа, брат Таа говорит, что в этом демоническом звере все еще присутствует духовная сила Мавыя. Возможно, этот демонический дух еще не полностью поглотил его», — отправил сообщение Маккинси. «И что нам делать?» — сказал Ямаа, отбиваясь от атак Ифрита, но настоятель прекрасно его расслышал, будто он стоял в полуметре от него. «Он должен растратить всю свою духовную силу, только после этого я смогу применить технику кары богов и выбить его из состояния слияния. К сожалению, я не смогу одновременно поддерживать барьер и сражаться с ним», — сказал Маккинси, глядя на обрубок руки. «Это будет трудно сделать, мы в его владениях, он получает силу от всего, что есть в округе. В противном случае его придется убить. Императорский демонический зверь легендарного ранга, он принесет большое горе этому миру. Мы не должны позволить этому случиться любыми способами», — сказал Маккинси с тоской в голосе. От осознания того, что произнес Маккинси, все внутри Ямаа сжалось. Сама душа старика содрогнулась от той боли, что принесли с собой эти слова. «Если он не сможет спасти своего ученика, то ему придется убить его. Что же ты натворил, ученик? Если бы мы были на поверхности среди снегов, заставить тебя израсходовать всю духовную силу было бы не проблемой. Но здесь, в окружении закона пламени, мне просто не хватит сил», — подумал Ямаа. Стоило всего на мгновение отвлечься на свои мысли, как страшный удар хвостом отправил старика в недолгий полет. Врезавшись в небольшой камень, Ямаа своим телом разбил его на несколько крупных кусков. «Через столько лет я наконец-то нашел того, кому я смог бы передать свое искусство меча, того, кто спас мою семью, и чем я отплачу ему за это — смертью». Ямаа сжал рукоять меча с такой силой, что казалось, будто его кости сейчас сломаются. Вся его душа содрогалась от мысли, что ему предстоит сделать. «Нет, нет, я выбью все ДА из этого демонического духа, даже если это будет последнее, что я сделаю». Бам! Сосуд души Ямаа взорвался, высвобождая огромное количество духовной силы. Вырываясь из его тела, она стала кружиться вокруг него. Из небольшой воронки вставал старик, окруженный вихрем вьюги. Его глаза светились ледяным светом. Казалось, что стоит посмотреть в них и тебя проморозит до самых костей. Подняв меч, он резко опустил его, вонзая в землю. В ту же секунду вихрь, что окутывал его, разросся, поглощая пространство на сотни метров. Ифрит скрестил руки перед собой, встречая волну столь ненавистной стихии. Удар этой волны был страшен, но он выдержал. Резким движением он сбросил с себя ледяную корку. Его сердце начало наполняться злобой, заставляя его пламя полыхать с новой силой. Все пространство вокруг него на сотни метров было покрыто слоем льда. Он не чувствовал пламени, что раньше окружало его, а на границе этого участка льда из земли вырастали ледяные глыбы, отсекая его от остального подземного царства. Глава 49 Ред. Маккинси наблюдал за противостоянием двух стихий. Вьюга, что окружало место схватки, ничуть ему не мешало. Он ждал и готовился нанести свой удар. Демонический зверь после парочки серьезных ранений изменил свою тактику, стараясь вырваться из ледяной ловушки, но Емая раз за разом отбрасывал его в центр ледяного поля. Раны Ифрита затягивались все медленнее, он выдыхался, но сдаваться не собирался. С каждой минутой ледяные глыбы под напором закона пламени, что царил в этой области подземного царства, осыпались все сильнее. Ифрит тянул время, стараясь как можно меньше использовать духовную силу. Он уклонялся от атак человека и разрывал дистанцию. Он чувствовал, что совсем скоро сила вновь наполнит его, и он разорвет этих людей. Емая также понимал, что под напором внешней среды он долго не продержится, но поделать с этим ничего не мог. Уж слишком сильный и ловкий противник ему достался. В какой-то момент Ифрит вновь почувствовал ту душу, что чуть не сломило его волю и которую он считал поглощенной. Гнев вновь затуманил его рассудок, и он бросился на Емая. Сначала он разберется с ненавистной стихией, а потом сожрет эту душу и станет единоличным владельцем этого тела. Демонический зверь несся на Емая, и он приготовился встретить его всем, что у него осталось. Их столкновение вновь вызвало ударную волну, и они стали обмениваться ударами. Внезапно, пытаясь нанести очередной контрудар, Ифрит замер, а после схватился за голову. Поняв, что это его шанс, Емая собрал всю доступную ему силу закона вьюги и ударил ею по демоническому зверю. Как только улеглись снежинки, вызванные силой закона вьюги, перед Емая предстала ледяная глыба, в которой был заточен Ифрит. Глаза Ифрита вспыхнули, и по глыбе льда поползли трещины. Через пару секунд ледяная глыба взорвалась, окатив осколками Емая. Никто из них не заметил, как однорукий монах оказался перед Ифритом и положил раскрытую ладонь на него. В следующее мгновение Ифрит пошатнулся и попытался отступить от монаха, но внезапно рухнул на ледяную землю, будто марионетка, которой перерезали нитки. Емая подошел к Макинсию, наблюдая, как от тела Ифрита отлетают маленькие огненные искорки. Постепенно тело Ифрита выгорало, оставляя на льду его ученика. «Укроти свою вьюгу, Мая, иначе барьер не выдержит, и пострадают те люди». «Да, сейчас», — ответил Емая, все еще отходя от тяжелого сражения. Байшугун вошел в просторный зал, в котором собрались все старейшины семьи Белого Дерева, включая и патриарха семьи. Сегодня он не был одет в доспехи, лишь дорогие одежды скрывали перебинтованное тело. Пройдя в центр зала, Гун вежливо поклонился старейшинам и патриарху, приветствуя их. «Сын», — начал патриарх, — «расскажи подробнее, что там произошло, нам важны все детали произошедшего и твое мнение». «Да, отец». Пересказ событий того дня занял почти час, еще несколько часов ушло на детальное обсуждение. Все были взбудоражены, и не только рассказом о императорском демоническом звере легендарного ранга, но и новостью о монахах, что пришли с поверхности. Еще со времен темной эпохи, когда их предки пришли в подземное царство, спасаясь от орд демонических зверей, никто не мог покинуть подземное царство. Все отправленные группы, что искали выход, натыкались либо на барьер, что закрывал проходы, либо не возвращались обратно. «Племянник Гун, насколько ты веришь тем людям? Почему ты уверен, что они не врут тебе по поводу поверхности?» «Дядя, я смотрел им в глаза и не видел в них ни капли лжи. Я ел их пищу, которой нет во всем подземном царстве. Я пил их вино, которое, по их словам, не самое лучшее, но поверьте, оно в разы лучше всего того, что есть в подземном царстве». «Хорошо, сын, я благодарю тебя за столь подробный рассказ, иди отдыхай, нам нужно посовещаться». «И это все?» — спросил Гун, находясь слегка в ступоре от слов отца. «Да, а у тебя есть еще что-то? Ну, разве не будет никакого наказания? Я потерял много людей, испортил семейный доспех, и я признаюсь, что это я выбил зубы Цайдану». «Что ж», — произнес патриарх, удобнее устраиваясь на троне, «то, что ты потерял людей, конечно, печально, но тебя никто не винит за это. Все-таки вы столкнулись со старейшиной темной гильдии, никто не мог предположить такого. Доспех можно починить, кузнецы уже доложили мне, что его основа не пострадала, а все остальное им вполне по силам восстановить». «Касательно Цайдана», — фыркнул патриарх, — «это давно пора было сделать. Проклятый трус даже бросил своих людей», — процедил один из старейшин. «Семья ни в чем не винит тебя, сын». Сознание вернулось вспышкой, за которой пришла боль. «Похоже, мне не слабо досталось. Я попытался встать, но мир покачнулся, и чьи-то женские руки заставили лечь обратно». «Спокойнее, Вэй, лежи, тебе нужно больше отдыхать, тело еще не восстановилось полностью». Настоятельница Винлинг, Что вы здесь делаете? Где я? Спокойнее, Вэй, настоятель Мао скоро придет и все объяснит. Настоятель Мао? Спросил я, снова теряя сознание. Следующее мое пробуждение было не столь болезненным, все еще ощущалась некая ломота в теле, как после тяжелой тренировки, но вполне терпимо. «А, глупый ученик очнулся, ну и заставил ты нас поволноваться», — произнес Емао, поворачиваясь от окна. «Учитель, что происходит? Где я? Хаэм, давай по порядку, сначала расскажи нам о своих приключениях, а уж потом мы», — сказал Маккинси. «Пока рассказывал обо всем, что со мной произошло, мне принесли еды и воды. Я вдруг ощутил жуткий голод, как будто несколько дней ничего не ел. Пока я утолял свой голод, Емао поведал о том, как меня нашли, и о сражении, а также что сейчас мы находимся в гостях семьи Белого Дерева в одном из городов Подземного Царства. Из всего, что мы знаем, получается, что этот Гуйша пытался поставить на тебя некую рабскую печать, но ему помешали», — взял слово Маккинси. «Из твоего рассказа становится понятно, как ты умудрился стать одержимым». «Одержимым?» — удивился я. «Видишь ли, ученик Вэй, об этом особо не распространяются», но начал объяснять Кинси. «Что ты знаешь о войне равенства?» Я быстро рассказал все, что удалось выяснить из книг об этой войне, не понимая, при чем здесь я. «Удивительно, насколько ты осведомлен на таком далеком прошлом», — удивился Кинси. «Но твои знания не совсем полноценны. Я попытаюсь тебе объяснить. Тебе прекрасно известно правило, что демонический дух не должен превышать заклинателя демонов больше, чем на один ранг. Сейчас говорят, что это связано со временем для слияния. Чем больше разница в силе, тем дольше происходит слияние. Но это не совсем так, точнее причина не только в этом. Когда появились первые заклинатели демонов, они сливались с демоническим духом, который был равен им по силам и могли поставить его себе на службу. Потому что разум человека сильнее разума демонического зверя, но это касается только зверей нормального вида. И вот однажды некий заклинатель решил слиться с духом легендарного ранга. Я не знаю точно, на каком ранге находился тот заклинатель, может на серебряном или золотом. В книгах об этом нет упоминаний. Но факт заключается в том, что он не смог побороть демонический дух, и последний поглотил душу того заклинателя. Так появился первый одержимый. Его быстро убили, но он успел натворить немало бед. Тогда еще не знали причин произошедшего, и молодые люди в погоне за силой стали все чаще сливаться с сильными демоническими духами стального или легендарного ранга, будучи на серебряном ранге. Мир захлестнула волна одержимых, в результате это и стало последней каплей, что развязало войну и объявило заклинателей демонопоклонниками. Я слушал внимательно, не перебивая, а по моей спине стекал холодный пот. Похоже, я встрял по-крупному. Сейчас все заклинатели демонов проходят тренировки по укреплению души, и шанс на появление крайне низкий. К тому же почти все соблюдают правила разницы в рангах, продолжил Кинси. Эф, поверь мне, брат Кинси, в Светозаре еще встречаются недоумки, что пренебрегают этим правилом. Но видно, Светозар хранят сами боги, и в нем пока не появлялось одержимых, вставил свои 5 копеек Мао. Я не совсем понял, я сейчас одержимый или как? Нет, твердо сказал Кинси. Мы выбили тебя из состояния слияния, но угроза одержимости все еще есть. Тогда нужно избавиться от этого демонического духа, и все будет в норме. Ц-ц-ц, все слегка сложнее, Мавэй, произнес Мао, качая головой. Помнишь, что я говорил? Это правило действует только для нормальных демонических духов. Во-первых, с духовными демоническими духами слегка иначе. Разницы в силе между заклинателями и духовными демоническими духами не должно быть вообще. Даже лучше, если заклинатель будет сильнее его, но никак не слабее. Конечно, есть разные нюансы, такие как ослабление демонического духа или техники усиления души, но отталкиваться следует от этого правила. Во-вторых, за всю свою жизнь я не слышал и не читал описания ни в одной из книг, чтобы кто-то слился с императорским демоническим духом. Так что может произойти при слиянии с таким духом, мне неведомо. Я исследовал твой сосуд души и демонического духа в нем. К сожалению, сейчас демонический дух находится буквально в полушаге от становления императорским. К тому же, он каким-то образом смог буквально вгрызться в твой сосуд души. «Что это значит?» – спросил я, начиная слегка паниковать. «Это значит, что ты не сможешь избавиться от него, не уничтожив при этом свой сосуд души», – сказал Емао. Эта новость буквально выбила меня из колеи. Столько сил потрачено на развитие, и в результате все коту под хвост. А что будет, если все оставить как есть? Это не вариант. Даже если бы ты этого захотел, взял слово Ямаа. Сейчас демонический дух ослаблен, но стоит ему набраться сил, как он вновь попытается поглотить твою душу. Если это случится, у тебя останется лишь два варианта. Либо вновь стать одержимым, и тогда нам придется убить тебя, твердо произнес Маккинси. Или уничтожить свой сосуд души, если успеешь. Знаешь, Вэй, обычные люди тоже неплохо живут. Ты можешь стать торговцем или открыть свое дело. Это не вариант, перебил я, Маккинси. Что ж, тогда ты должен напасть первым. Пока он полностью не восстановился, пока не стал императорским, но с такой разницей в силе, шансов у тебя почти нет. И как их увеличить? Ямаа и Маккинси посмотрели друг на друга, молча принимая какое-то решение. Для начала тебе следует стать сильнее, максимально сократив разницу в силе, начал Ямаа. Сейчас твое тело соответствует стальному рангу, поэтому пробиться на стальной ранг будет легче. К тому же тебе следует сосредоточиться на техниках укрепления души, подхватил эстафету Маккинси. Тебе срочно нужно постичь состояние анатмана. Это серьезно повысит твои шансы. К тому же я думаю, что мы с братом Маа сможем помочь тебе в этой битве. Как, знаешь, я ведь смог проникнуть в твой сосуд души и исследовал его. Так что парочку полезных техник я знаю. Правда, сильно помочь мы не сможем. Мы ведь будем находиться в твоем сосуде души и пользоваться твоей духовной силой не сможем. При этом у демонического духа будет больше целей, а значит больше шансов поглотить частичку души и стать императорским демоническим духом. И я даже не представляю, к каким последствиям это может привести. Глава 53. Мы наконец-то возвращались в монастырь. Главную цель своего путешествия я выполнил, почти. Демонического духа, полностью мне подходящего, я добыл. Не стального, а легендарного ранга, слегка перевыполнил план, только осталось подчинить его себе, ну или быть поглощенным им. Последнее, правда, нежелательно. Ну, тут как пойдет. Это путешествие показало мне, что все в любой момент может пойти коту под хвост. Я долго думал над тем, что произошло, и пошагово разбирал все свои действия, где я допустил ошибку. Можно ли было избежать всего этого? Разбирая все произошедшее, я понял, что во многих случаях, выдайся мне второй шанс, поступил бы так же. Я признался самому себе, что лишь в одном моменте допустил ошибку. Вместо того, чтобы бегать по пещерам, мне следовало принять зелье и идти на прорыв. Почему я этого не сделал? Честно сказать, не знаю. Еще в прошлой жизни я долгое время жил в кредит. Сначала машина в кредит, потом ипотека. Такая жизнь, привычка экономить на всем, въедается в тебя, и от нее очень трудно избавиться. Реши я тогда прорываться под зельями, я бы сейчас не был потенциально одержимым. А так, по-любому пришлось их использовать, да к тому же все мои пространственные кольца сгорели, как и вещи в них. Наше пребывание в городе Каменного Цветка было недолгим. Ифрит обладал просто чудовищной регенерацией, и, пока я был одержим им, он быстро восстановил мое тело и меридианы. После нашего разговора с Маккинси и Ямаа, они оба отправились на встречу с патриархом семьи Белого Дерева. За мной же приглядывали монах Таа и настоятельница Винлинг. Они-то и сообщили, что о моих проделках уже знает вся здешняя семья, и мое хождение по территории поместья крайне нежелательно. В принципе, меня не держали в заперти, но возле двери всегда дежурили два стражника стального ранга, а стоило мне выйти по нужде, к ним присоединялись еще двое равных им стражника. Парни были не особо разговорчивы, и мое присутствие их откровенно нервировало. Хоть они и старались этого не показывать, но стоило мне с ними заговорить или резко повернуться к ним, и их ладони на мечах выдавали их с головой. Через два дня, с момента как я пришел в себя, наш отряд выдвинулся к монастырю. Нашу группу пополнили 9 членов семьи Белого Дерева, включая сына главы Байшугуна, который был назначен официальным послом семьи. За все время путешествия мы с ним обмолвились лишь парочкой стандартных фраз, да и вся их группа старалась держаться от меня подальше, и это слегка напрягало. Само возвращение прошло гладко, парочка стычек с демоническими зверями не в счет, с ними разобрались быстро. Во время остановок возле лавовых озер, я старался больше медитировать, дабы постичь суть моих стихий, и постараться нащупать силу закона пламени и металла. Во время этих медитаций со мной всегда рядом находился Ямаа или Маккинси, Все опасались рецидива. Ифрит сейчас был в глубоком нокауте, и опасности не представлял. Хотя, возможно, мои медитации могут помочь ему быстрее восстановиться, но терять возможность улучшить свое понимание стихии и контроль над ними, я упустить не мог. Поэтому я решил рискнуть, а наставники страховали меня. В монастыре нас уже ждали, точнее ждали возвращения Маккинсия. Как объяснил Емаа, настоятели приняли решение, что в монастыре всегда должны находиться два из трех главных настоятеля, дабы обезопасить долину от темной гильдии демонических зверей. Сама долина кипела, многие семьи желали переселиться в Светозар и уже готовили свои пожитки. Емаа рассказывал, как будет проходить переселение. В принципе, он хотел все лето сопровождать караван с переселенцами, но по причине того, что он прорвался на легендарный ранг, придется пересмотреть некоторые планы. А именно, в следующий раз, как он предполагал, в монастырь придет ему, а он останется охранять Светозар и отбиваться от старейшин. На мой вопрос, при чем здесь старейшины, он начал объяснять, почему решил вступить в монастырь. Для него все было банально просто. Устал от города, хочу пожить в тишине и т.д. Вот только старейшинам семьи в юге такие выкрутасы явно не понравятся, особенно учитывая его нынешний ранг. Вот и вздыхал он, глядя на готовящийся караван, осознавая надвигающуюся головную боль. Я уже хотел вызваться помощь в сопровождении каравана, да и на самом деле хотелось ненадолго вернуться в Светозар, навестить семью. Однако Маккинсий категорически был против этого, и Емаа поддержал его в этом вопросе. «Пока я не совладаю с Ифритом, мне вообще не следует посещать места скопления людей, к тому же ни Емаа, ни ему не знали техники кары богов, чтоб в случае чего выбить меня из состояния слияния. Из этого вытекало то, как я в дальнейшем буду проходить обучение. Для начала меня переселили в одну из дальних пещер так, чтобы между мной и монастырем находились комнаты настоятелей, и без них я не мог самостоятельно ходить на тренировки. Меня теперь всегда будет сопровождать один из настоятелей. К счастью для них, это будет довольно редко, и кроме как прохождения закалки тела на определенных полигонах, мне в принципе никуда ходить не нужно. Еду мне доставлял один из послушников, Маккинсий приносил необходимые книги лично или просил кого-нибудь из настоятелей, одновременно с этим проводя небольшие теоретические занятия. Свою практику по нанесениям символов я свел почти на нет, и больше уделял времени практикам по усилению души и разума. Самое забавное было, что чаще всего меня навещал настоятель, что преподавал нанесение символов, Цзяду. Его очень заинтересовали те цепи, что сковывали меня, и возможность изучить демонического духа почти императорского вида. Если с цепями он разобрался довольно быстро, оказалось, что тот парень Байшугун также принимал участие в тех событиях, и настоятель расспросил его очень подробно о прерванном ритуале, из чего он сделал вывод, что это некая вариация печати и контроля. Он даже перерыл библиотеку и нашел несколько книг, в которых данная тема объяснялась. Его предложение сковать дух Ифрита чем-то наподобие такой техники мне даже понравилось. Конечно, я понимал, что это всего лишь временное решение, но постоянная трата сил и распыление своего внимания на его сдерживание очень сильно замедляли мой прогресс. Доходило до того, что я спал в полглаза, боясь потерять концентрацию и выпустить Ифрита. Хоть я и старался держать его на голодном пайке, но он быстро восстанавливался, и моя стена из воли и духовной силы однажды могла не сдержать его, а я еще не был готов к сражению с ним. Загвоздка в подобном способе заключалась в том, что все подобные техники в первую очередь сковывали именно культиватора, а заодно и демонического духа. Мне же нужно было сковать именно Ифрита, а самому иметь возможность культивировать. К тому же из моего рассказа следовало, что была вполне реальная возможность того, что Ифрит просто поглотит эту технику, став сильнее, что он и проделал с кровавыми цепями. После нашей консультации у Маккинсия, он поддержал нашу идею и предложил использовать духовную силу Емаа с законом в юге, дабы демонический дух не смог поглотить технику или как минимум не смог усилиться, даже если мы потерпим неудачу в этом. Оставалось только дождаться Емаа, а с этим, как он и предвидел, были проблемы. В начале лета прибыл караван из Светозара в сопровождении Емо. Как действующий глава города, он не мог оставить Светозар без присмотра, но прорыв Емаа на легендарный ранг развязал ему руки. Вместе с ним также вернулся Байшугун, которого сопровождали старейшины из главных семей Светозара. Их план был прост: наладить взаимовыгодное сотрудничество с подземным царством и сделать монастырь Белого Тигра чем-то вроде перевалочной базы. У Святозара была огромная база по выращиванию продуктов питания и разнообразных духовных растений, к тому же ресурсы, что они добывали в дикой природе, тоже стоило учитывать. У монастыря и семьи Белого Дерева была нужная информация, которая была в общем доступе, но при этом была откровением для жителей Святозара. В отличие от Святозара, где большинство методик культивации были утеряны, в монастыре и семье Белого Дерева с этим проблем особо не было, они смогли сохранить множество знаний, как по культивации, так и в других областях. К тому же в подземном царстве были ингредиенты, что можно было найти только там. Я точно знал, что весной с первым караваном из Святозара в монастырь прибыла парочка старейшин ассоциации алхимиков. Они чуть ли не как клещи вцепились в здешнего наставника алхимии с просьбами поделиться знаниями, и у них даже что-то получилось. Размышляя после очередного тренировочного дня над выкрутасами судьбы, я обдумывал сложившуюся ситуацию в мире. Похоже, я стал тем камнем, что столкнул лавину. Оставалось только понять, станет эта лавина трамплином для людей или погребет их под себя, став надгробной плитой. Опасность демонических зверей и их хозяев никто не отменял. Был ли шанс, что слабость Святозара и была его спасением, ведь пока он был слаб, его никто целенаправленно не трогал. Хоть в большой политике все запутано, и еще из Ранобы я знал, что Святозар уничтожили только после смерти мастера подземного царства, который приглядывал за ним, и возможно даже надавил на темную гильдию, чтоб особо не резвилось. Но не станет ли усиление Святозара поводом для тех, кто его убил, пойти на конфронтацию с мастером подземного царства раньше срока? От всех этих дум у меня разболелась голова, и единственное решение, к которому я пришел, что я еще слишком слаб. Время шло своим ходом, и как-то незаметно дни стали рутиной. Я свыкся с бытностью изгоя и особого дискомфорта от этого не получал. Цзяйду ушел в подземное царство в надежде на новые знания. Радостным событием в эти дни стал мой отец, что пришел с одним из караванов на мой 14 день рождения. Конечно, ему уже рассказали о моей проблеме, но остальной семье он рассказывать не стал, незачем их волновать. Мы хорошо посидели, отец рассказал о последних новостях в Святозаре. Сонг, оказывается, взял золотой ранг и у него, похоже, что-то наклевывается слинь. Что ж, удачи ему на любовном поприще. Также оказалось, что отец пришел не просто проведать меня. Если о монастыре стало широко известно, то вот про подземное царство верхушка Святозара решила умолчать, дабы получить монополию на торговлю с ними. Моего отца просветили насчет подземного царства только из-за моего участия во всем этом. Естественно, большие объемы торговли наша семья не потянет, к тому же присутствует мой фактор, точнее моих наставников, поэтому ему позволили слегка поторговать. Конечно, для главных семей наш будущий объем торговли был мизерным, но для нашей семьи он был вполне приличным, дабы набрать силу и вес в обществе. Сейчас, по его словам, он ведет переговоры с несколькими семьями простолюдинов, которые еще в темные времена входили в состав семьи Ма, как младшие ветви, дабы восстановить наш клан. За разговорами о восстановлении клана, мне пришла мысль о Макинсие, ведь он тоже наш родственник, дальний, а Аччиен дальний, но родственник. К тому же он находится на легендарном ранге, следовательно, сможет открыть ту книгу, что осталось от наследия предков нашего клана. Я на все 200% уверен, что в ней будет много полезной информации. Ну, не могут поколения оберегать сборник сочинений, при этом тайно передавая только от отца сыну знания о существовании подобной книги. Отец тогда надолго призадумался. С одной стороны, Макинси слишком дальний родственник, и терять наследие предков как-то не хотелось. С другой стороны, все-таки родственник, и вдруг поможет, вдруг в книге действительно что-то стоящее. В один из дней, когда Макинси навестил меня для очередного урока, я поднял данную тему в разговоре с ним. Уговаривать его не пришлось, наоборот, отец долго беседовал с ним на тему, кому достанутся знания из книги. Кинси клятвенно пообещал помочь нам открыть книгу и воспользоваться лишь теми знаниями, что мы передадим ему. После этого разговора отец еще какое-то время покрутился в долине и ушел в Святозар с очередным караваном переселенцев. Обещал он прийти ближе к осени после сбора урожая. Снова потянулись серые будни, где один день похож на другой. Ближе к осени вернулся Цзяйду, причем довольно мрачный и потрепанный. Все-таки путь в подземное царство, Нелегкая прогулка. Как я и ожидал, особых знаний он не нашел. Средневековое общество, особые знания только для членов семьи и т.д. Но кое-что ему все же удалось заполучить, поэтому сдаваться он был не намерен. Из его рассказа я понял, что нужные мне знания существуют и ими обладает высший мастер нанесения символов, живущий в главном городе подземного царства. Таких мастеров всего двое на все царство, и к ним никого не подпускают, поэтому здесь я в пролете. Осенью, как и обещал, вернулся отец и принес книгу. В тот вечер мы засели в моей обители. Как я и предполагал, дабы открыть книгу требовалось не только быть на легендарном ранге, но и быть кровным родственником семьи Ма. После прохождения Макинсием необходимых проверок защелки на книге открылись, и он, не открывая ее, передал книгу мне. Читая книгу, она была написана на языке, который я понимал через иероглиф, меня наполняла печаль и радость одновременно. Вот почему предки не сделали данную книгу доступной любому члену семьи. Нет, блин, только с легендарного ранга. При прочтении книги меня просто бесило это сознание, сколько времени я упустил. Были бы у меня эти знания, может, я уже и стального ранга был бы, а то и легендарного, возможно. Хоть я и не мог полноценно прочесть ее, но основные моменты смог понять. Вначале в ней описывались атрибуты и формы сосуда души, а также отличия воинов, заклинателей и практиков. Поэтому первые главы стали для меня чем-то вроде пособия по оттачиванию знаний письменности. Дальше же давались три высшие техники для каждого культиватора. Техника небесная Даа, самая сложная в освоении, предназначенная для заклинателей, путь битв, самая могущественная для воинов и великого ничто, самая таинственная, предназначенная для практиков. На долгие дни я выпал из реальности, пытаясь понять суть этих техник. Из всего прочитанного я понял, что данные техники являются неким парадоксом. Т.Е., они предназначались для тех, у кого был безатрибутный и бесформенный сосуд души. Мне же следовало только вписать в технику свою форму сосуда души и атрибут, и вуаля, высшая техника готова. Конечно, следовало еще добавить тот путь, что проходит моя духовная сила по меридианам, чтобы сделать технику более подходящей для меня. Но сам факт того, что мне больше не придется переписывать свою технику после каждого прорыва на ранг, радовал. К тому же данная техника позволяла совершенствоваться и после легендарного ранга. Да существуют и другие высшие техники, и если бы я не получил путь битвы, то и сам бы со временем создал что-то вроде высшей техники, но сколько времени я бы убил на это. Также в книге вскользь рассказывалось и о рангах выше легендарного. Говорилось, что с бронзового до стального ранга культиватор считается простым учеником. Легендарный ранг, что-то вроде переходного, уже не ученик, но еще не мастер. Этот ранг должен подготовить культиватора к использованию энергии неба, и уже после него культиватор считается мастером. Также в книге шли размышления о причинах невозможности совершенствоваться выше легендарного в этом мире. Говорилось, что те, кто подходил к пределу легендарного ранга, уходили в некий мир, называемый областью драконьих руин. Также описывалось, что в столице империи существует некая арка, вроде портала, что переносит в эту область, но его охраняет личная гвардия императора, и к нему ни у кого нет допуска. Как предки смогли это выяснить, не рассказывалось, но читая это, я вспомнил, что Рыжий как-то вспоминал, что попал в область драконьих руин, не становясь учеником мастера подземного царства. Возможно, он как раз и использовал данную арку в первый раз. Об этом, к сожалению, история умалчивала. Глава 51. Ред. Переделать технику путь битвы под себя, занятие нескольких дней. Исходя из названия, можно было понять, что для ее использования необходимо постоянно сражаться. По сути, сама техника представляла собой смесь техники развития и что-то вроде моей техники усиления, грубо говоря. Т.Е., развитие происходило во время сражений, постоянно поддерживая напор духовной силы на сосуд души. Как при этом использовать боевые техники? Все просто. Данную технику нужно натренировать до состояния, когда ты не задумываешься о ней, она действует на автомате, в таком пассивном режиме. Во время сражений должен вырабатываться адреналин, создавая напор духовной силы. Конечно, в книге все описывалось по-другому, более пафосно и с использованием китайских литературных загибов, но принцип действия техники я уловил. Также после неоднократного прочтения пути битв до меня дошла и обратная сторона техники. Для ее использования нужно не просто постоянно сражаться, а искать сражения, причем лучше всего с более сильным противником. И вот тут заключался подвох. Еще в прошлой жизни я видел передачи о людях, прошедших афганскую или чеченскую войну. Многие из них страдали посттравматическим стрессовым расстройством, ПТСР. Одно дело, когда ты сражаешься периодически. Я уже не единожды сражался и даже был на грани смерти, но, наверное, по причине более взрослого сознания и того, что у меня было время на то, чтобы прийти в себя, моя психика не дала трещину. По крайней мере, мыслей об убийстве других людей или чего-то подобного я за собой не замечал. Совсем другое, если тебе приходится сражаться постоянно. Ведь техника не работала на все 100% в обычном режиме. Если ты хотел становиться сильнее, нужны были постоянные сражения на грани. Это явно ничем хорошим для психики не закончилось бы. А учитывая возраст, с которого начинают культивировать, то ребенок явно вырос бы не самый дружелюбный. Мне вспомнилась техника темного поглощения, благодаря которой я прорвался на серебряный ранг. Для дальнейшего ее использования требовались человеческие жертвоприношения. По сути, необходимо было стать либо убийцей, либо палачом. Меня аж передернуло всего. Убивать не ради защиты себя или окружающих, а ради собственной выгоды. Нет, этот путь явно не для меня. Хорошо, что я уничтожил книгу. Мне также вспомнилось, что Нили о чем-то подобном вспоминал в Ранабе. Вроде как в одной из великих сект кто-то использовал технику наподобие пути битв. Только там нужно было не сражаться, а именно убивать, сейчас точно и не вспомню. Однако я помню его рассказ о том, чем все это закончилось. У того парня поехала крыша, и он вырезал всю свою семью и 2-3 секты ради своего могущества. Разбирая остальные техники для общего развития, я уже знал, на что смотреть, и быстро определил побочные эффекты техники. Сами высшие техники не влияли на психику, а вот тот настрой, что нужен для их практики, вполне капал на мозги. Если для практики небесного дао следовало настраиваться на «вы все говно, а я принцесса», то для практики великого ничто следовало отказываться от всех своих эмоций. Хорошо, что я вовремя заметил этот нюанс в технике. Вписать в путь битвы свои атрибуты и сосуд души не составило больших проблем. Больше времени ушло на вписывание путей прохождения духовной силы по моим меридианам, а также переделку, чтоб критерий о постоянном сражении не был главным в ней. Но идеального ничего не бывает. Результатом моей переделки техники стало то, что для прорыва на ранг требовалось место силы. Взятие очередных звезд можно было достичь и в обычных условиях, алхимические средства и другие ресурсы служили для ускорения процесса. В принципе, если учесть, сколько всего я переделал в изначальной технике пути битв, от нее осталось не больше половины. Остальная половина состояла из моей техники, плюс переделка необходимости постоянно сражаться. Недолго думая, я взял пример с культиваторов древности и дал новое название получившейся технике. Первое слово оставил прежним путь, так как половина техники была от пути битв, а также для наполнения сосуда души я использовал пути меридиан. Вторым словом хотел взять возвышение, но подумав, что все техники, по сути, позволяют культиватору возвышаться, не стал этого делать. Слегка поломав голову, вспомнил одно китайское аниме. В нем главный герой создал свою секту на основе идеи, что там, наверху, есть более лучший мир. Типа если культивировать и соблюдать добродетели, то в следующем перерождении ты вознесешься на небо, а если продолжишь культивировать, то будешь возноситься все выше и выше, где жизнь вообще, как сладкий сон, что просыпаться неохота. Идея мне понравилась. Ведь чтобы культивировать выше легендарного ранга требовалось перейти в область драконьих руин, а возможно и дальше. С того дня у меня была моя личная высшая техника культивации, путь к небу.